Глава 15. Возле локтя Эркюля Пуаро стояла кружка с ячменным отваром, приготовленным Джорджем. Он отпивал из нее по глоточку и думал. А мысли его двигались несколько странным образом, странным даже для него самого. Это был образ мышления человека, который выбирает отдельные мысли, как выбирают отдельные детали пазла. В конце концов, они соединятся соответствующим образом воедино и образуют четкую и логически связанную картину. В данный момент самым важным было сделать нужный выбор, отделив нужное от ненужного. Сыщик отпил еще отвару и поставил кружку, положил руки на подлокотники кресла и позволил разным деталям пазла пройти чередой перед его мысленным взором. Как только он их все изучит, он сделает выбор. Детали были разные. Небо, кусок зеленого берега, даже полосатые детали, как полосы на шкуре тигра. Тяжесть и боль в ногах, упрятанных в ботинки из фирменной лакированной кожи. Он начал с этого и пошел по дороге, следуя по пути, проложенному его приятельницей, миссис Оливер. Мачеха. Пуаро видел сейчас себя, стоящего перед калиткой, положив на нее руку. Женщина, которая обернулась, женщина, которая склонилась над клумбой, обрезая с розового куста лишние слабые побеги, обернулась и посмотрела на него. Что из этого можно извлечь? Ничего. Золотистые волосы на голове, золотистая головка, светло-золотистая, как пшеничное поле, с кудрями и завитками волос, немного напоминающими формой прическу миссис Оливер. Сыщик чуть улыбнулся. Но волосы Мэри Рестерик были причесаны и убраны гораздо аккуратнее, чем когда-либо были убраны у миссис Оливер. Золотистая рамка ее лица, которая казалась немного великоватой для нее. Пуаро вспомнил, что ему сообщил сэр Родрик, что она носит парик, потому что потеряла волосы, когда болела. Печально. Такая молодая женщина. И было еще что-то не совсем обычное, слишком тяжелое в ее голове, когда он хорошенько припомнил ее внешность. Несколько слишком статичная посадка, может быть, слишком безупречная. Пуаро припомнил парик Мэри Рестерик, если это и впрямь был парик, потому что не был, безусловно, уверен, что можно полагаться на слова сэра Родрика. Он рассмотрел все возможности использования парика на случай, если это будет иметь какое-то значение. Припомнил сыщик и разговор, который имел место между ними. Было ли в нем что-то важное? Он решил, что не было. Потом вспомнил комнату, в которую они вошли. Комната, лишенная собственного характера, обезличенная, словно жильцы только что въехали в чужой дом. Две картины на стенах, портрет женщины в сером платье. Тонкогубый рот, губы плотно сжаты. Волосы каштановые, с проседью. Первая — миссис Рестерик. Выглядела она так, будто была старше своего мужа. Его портрет висел на противоположной стене, лицом к ней. Хорошие портреты. Оба. Ландсбергер был отличным портретистом. Мысленный взор Пуаро переместился на портрет мужа. В тот день он не так хорошо его рассмотрел, как потом, в кабинете Рестерика. Эндрю Рестерик и Клодия Рис-Холланд. Есть в этом что-нибудь интересное? Какая между ними связь, только ли как между боссом и секретаршей? Вряд ли. Вот перед вами человек, который вернулся в родную страну после многих лет отсутствия, у которого нет близких друзей или родственников, который озадачен и обеспокоен характером и поведением собственной дочери. Это было, вероятно, вполне естественным шагом, что он обратился к своей недавно обретенной и в высшей степени компетентной помощнице и секретарше с просьбой посоветовать, где его дочь может поселиться в Лондоне. С ее стороны это была бы любезная услуга предложить такое жилье, поскольку она как раз подыскивала себе третью девушку. Третья девушка. Это выражение, которое Пуаро позаимствовал у миссис Оливер, казалось, теперь все время приходило ему на ум. Как будто оно имеет некое второе значение, которое он по каким-то причинам пока что не может разглядеть. Его слуга Джордж вошел в комнату, неслышно прикрыв за собой дверь. — К вам, молодая леди, сэр, та самая, что приходила недавно. Слова эти удивительным образом совпали с тем, о чем Пуаро сейчас думал. Пораженный этим, он резко выпрямился. — Молодая леди, что приходила во время завтрака? — О, нет, сэр, я имею в виду ту молодую леди, что приходила вместе с сэром Родриком Хорсфилдом. — Ах, это... — Пуаро поднял брови. — Ведите ее сюда. Где она? — Я оставил ее в комнате мисс Лемон, сэр. — Ага, ведите ее сюда. Соня не стала дожидаться, когда Джордж объявит о ее приходе. Она вошла в комнату впереди него быстрой, даже агрессивной походкой. «Мне было трудно вырваться, но я пришла, чтобы сообщить вам, что не брала те бумаги. Я ничего не крала, понимаете?» «А разве кто-то говорил, что это вы их украли?» — спросил Пуаро. «Присядьте, мадемуазель. Не хочу я сидеть. У меня очень мало времени. Я просто зашла, чтобы сказать вам, что это неправда. Я честная девушка и делаю только то, что мне велят делать». «Я вас понял. Уже понял. Ваше заявление сводится к тому, что вы не брали эти бумаги, письма, документы, информацию любого вида, которые хранились в доме сэра Родрика Хорсфилда. Так или не так?» «Да. И я пришла именно для того, чтобы сказать вам об этом. Он мне верит. Он знает, что я никогда не стану делать ничего подобного». «Что же, очень хорошо. Это важное заявление, и я запомню его. Как вы думаете, вам удастся найти эти бумаги?» «У меня сейчас другие расследования», — сказал Пуаро. «До бумаг сэра Родрика дело дойдет в свою очередь». «Он очень беспокоится. Очень. Тут есть еще одно обстоятельство, о котором я не могу ему сказать, но скажу вам. Он постоянно все теряет. Вещи не хранятся там, где, как он думает, они должны храниться. Сэр Родрик рассовывает их, как это сказать, в странные места. Да-да, я знаю, вы меня подозреваете. Все меня подозревают, потому что я иностранка. И раз я приехала из другой страны, то все считают, что я краду секретные бумаги, как в этих ваших глупых английских шпионских романах. Но я не такая. Я занимаюсь интеллектуальным трудом». «Ага», — сказал Пуаро. «Всегда приятно это слышать». И добавил. «Вы еще что-то хотели мне сообщить?» «Почему вы так решили?» «Ну, никогда ведь не знаешь. А что это за расследования, о которых вы упомянули?» «Не смею больше вас задерживать. У вас, вероятно, сегодня выходной?» «Да. У меня всего один день в неделю, когда я могу делать все, что мне хочется. Могу ездить в Лондон, могу сходить в Британский музей». «Да-да, и в музей Виктории и Альберта, конечно. Это Национальный музей изящных и прикладных искусств в Лондоне. Там же находится Национальная библиотека по искусству. Назван в честь королевы Виктории и ее мужа, принца Альберта». «Именно так. И в Национальную галерею посмотреть картины, а в хорошую погоду можно также посетить Кенсингтон Гарденс, это большой парк в Лондоне, примыкает к Гайд-парку, или, может быть, даже Кью Гарденс». Она напряглась и бросила на него сердитый и вопросительный взгляд. «Почему вы упомянули Кью Гарденс?» «Потому что там имеются некоторые весьма интересные растения, деревья и кустарники. Ах, вам непременно следует посетить Кью Гарденс. Входной билет стоит совсем дешево, 1 пенни, кажется, или 2. И за эти деньги вы можете полюбоваться тропическими деревьями. Или можно просто сидеть на скамейке и читать книжку». Сыщик обезоруживающе улыбнулся ей и с интересом убедился, что ее напряжение и беспокойство только усилились. Но я не смею далее задерживать вас, мадемуазель. У вас, вероятно, имеются друзья, с которыми вы хотели бы увидеться. Может, в каком-нибудь посольстве? Почему вы это говорите? Просто так, без каких-либо особых причин. Вы же, как вы сами говорите, иностранка, так что вполне возможно, у вас имеются друзья, связанные с одним из здешних посольств. Кто-то вам что-то про меня сказал и в чем-то меня обвинил. Еще раз повторяю вам, что сэр Родрик старый и глупый человек, и он все время все теряет и кладет не туда. И это все. И ничего он такого уж важного вовсе не знает. И нет у него никаких секретных бумаг или документов, и никогда не было. Ах, вы, кажется, не совсем отдаете себе отчет в том, что утверждаете. Времена, знаете ли, меняются. Когда-то он занимал важный пост и действительно владел важными тайнами и секретами. Вы пытаетесь меня запугать? Нет-нет, я не так уж склонен к мелодраматическим эффектам. Это все миссис Рестерик. Это она наговорила вам разных вещей, она не любит меня. Она мне ничего такого не говорила. Но мне она тоже не нравится. Она из таких женщин, которым я не доверяю. Вот у нее, я думаю, есть секреты. В самом деле? Да, у нее имеются секреты от мужа. Я думаю, она ездит в Лондон или в какие-то другие места и встречается с другими мужчинами, по крайней мере, с одним посторонним мужчиной. «Но надо же», — сказал Пуаро, — «это очень интересно. Вы считаете, что она ездит, чтобы встречаться с другим мужчиной?» «Да, считаю. Она очень часто ездит в Лондон и не думаю, что она говорит об этом своему мужу. Или говорит, что ездит за покупками, говорит о том, что ей нужно купить и тому подобные вещи. Он занят у себя в конторе и вообще не думает о том, зачем его жена приезжает в город». Она больше бывает в Лондоне, чем у себя за городом. И при этом притворяется, что страшно любит заниматься садоводством. А вы не знаете, что это за мужчина, с которым она встречается? Откуда же мне знать? Я же не слежу за ней. Мистер Рестерик — человек неподозрительный и верит всему, что ему говорит жена». Он, наверное, все время думает лишь о бизнесе. И еще, мне кажется, он очень беспокоится по поводу своей дочери. «Да», — сказал Пуаро, — «он, безусловно, очень беспокоится по поводу своей дочери. А что вам известно о ней? Вы хорошо ее знаете?» «Нет, не слишком хорошо. Если вы спрашиваете, что я насчет нее думаю, ну тогда я вам скажу. Я думаю, что она сумасшедшая». «Думаете, что она сумасшедшая? Почему? Она иной раз говорит странные вещи и видит то, чего на самом деле нет». «Видит то, чего на самом деле нет? Видит людей, которых там вовсе нет. Иногда очень возбуждается, а в другое время производит такое впечатление, будто спит наяву. Вы обращаетесь к ней, а она и не слышит, что вы ей говорите, и не отвечает». И еще мне кажется, что есть люди, которых она очень желала бы видеть мертвыми. Вы имеете в виду миссис Рестерик и ее отца? Она смотрит на него так, словно жутко его ненавидит. Это потому, что они не дают ей выйти замуж за молодого человека, которого она сама выбрала? Да, они этого не желают. И совершенно правы, конечно, но она за это на них злится». «В один прекрасный день», — добавила Соня, радостно кивая, — «думаю, она сама себя убьет. Надеюсь, она не сделает такой глупости, но подобные вещи случаются, когда человек по уши влюблен». Она пожала плечами. «Ну, я, пожалуй, пойду». «Скажите-ка мне еще одну вещь. Миссис Рестерик действительно носит парик». «Парик? Откуда мне знать?» Она немного подумала. «Вполне может быть. Да, это очень удобно, когда много ездишь. И модно. Я и сама иногда ношу парик. Зеленый парик. Вернее, носила». И добавила. «Ну, я поехала». И вышла из комнаты.